Глава 13. «Лезь под стол, Надя», — командует Титов, когда я оказываюсь на свободе. «Мне не нужно повторять дважды, я уже там». Забиваюсь в уголок, крепко зажмуривая глаза. Звон посуды, свист, брань. За секунду в клубе воцарился полный беспредел, и уже ничего было не разобрать. Кто прав, кто виноват. Кошмар, как страшно. Начинается потасовка. Не знаю, что делать. Я впервые становлюсь наблюдателем драки, тем более, если дерутся из-за тебя. Но в то же время я удивлена. Думала, Титов только красоваться умеет, устраивая ежедневные показы мод своими костюмами за миллионы. А он, оказывается, боксом увлекается. Как профессиональный боец на ринге, кулаками машет, уворачиваясь от ответных ударов, нанося четкие и сокрушительные хуки. Ну, сходили в клуб, развеялись. Прекрасно. Только со мной могло такое веселье приключиться. «Ну, наконец-то явились!» — раздается в отдалении сквозь шум толпы. «Разберитесь здесь, а я девушку отведу в безопасное место». Внезапно кто-то схватил меня за руку и вытащил из укрытия, прижав к себе. «Сволочь, пусти!» — молочу кулаками по твердой груди, но нападающим мои боевые навыки воспринимаются как детские похлопывания. Меня с ловкостью терминатора забросили на плечо и куда-то потащили. «Так, Надя, женщина-кошка, угомонись! Хватит брыкаться! Свои!» Узнаю запах терпкого парфюма и стальной голос. Мгновенно обмякаю. Титов быстрым шагом семенит по темному коридору, двигаясь к зеленой табличке со словом «выход». «Ну что, Надюша, хорошо?» — повеселилась. Зло цедит он, и мои уши оглашаются смачным шлепком. «Демон!» Титов только что влупил мне по мягкому месту. Уверена, останется припухлость. «Ай, как больно!» «Мало тебе, за дело получила. Говорил, старших надо слушаться». «Изверг!» Оказываемся на улице на парковке. Ледяной ветер бьет мне в лицо, и я буквально за секунду промерзаю до костей. Тимур швыряет меня на переднее сиденье автомобиля, снимает свой пиджак и сверху на мои трясущиеся плечи набрасывает. Затем за руль садится, газует. Его шикарный седан летит, как самолет, набирая скорость. «Там Оля осталась!» Всхлипываю, заворачиваясь в ароматный пиджак, который хранит в себе его тепло, его личный потрясающий запах. Вся пропитываюсь им, и голова блаженно кружится. «Сейчас сделаю звонок. Парни ее заберут». Взвинченный такой весь, в руль впился крепкими ручищами, будто собрался раздавить. Смотрит прямо на дорогу. Видно, что сдержать ярость пытается. Еще не отпустила. Хочу наорать на мерзавца, потому что мне теперь больно сидеть на пятой точке, но крик застревает в горле, когда я вижу его содранные костяшки. Все обиды в итоге забываются. Мне становится жаль Тимура. Ему, наверное, очень больно. И тут я понимаю, что только он один вступился за меня, бросив вызов толпе и рисковал своей жизнью. Неужели ради моли безвкусной? «Вы ранены? Извините. Это все из-за меня». Вырывается искренне, с печалью, даже с чувством вины. «Пара царапин». «Я хочу посмотреть. Мы через 5 минут будем возле моего дома. Зайдем ко мне. Я как следует вас осмотрю». «Или что, не надо? Царапины, говорите?» «Нет-нет, надо!» Громко вскрикнул он, встрепенувшись, услышав слово «ко мне поедем». «Проклятие, так болит! Ой! Кажется, я уже рук не чувствую. Если ты мне, Надя, не поможешь, мне грозит ампутация». «Хитрец. Ну, все ясно. Сейчас я соседке позвоню, узнаю, как там мальчики мои. Может, будет повод вам помириться?» Титов сжал челюсти. Видимо, забыл про демонят, когда в гости напрашивался. Мы делаем несколько звонков, паркуемся напротив моего дома. «Значит, здесь ты живешь?» Нахмурившись, спрашивает Тимур, выйдя из машины и осматривая снизу вверх старенькую пятиэтажку. Морщится. «Да. Идем. Или передумали? Испугались зрелища не для богачей?» «Ну да, он же богатый. Наверное, ни разу в жизни в подобном месте не был. Царь со дворца спустился к простым чернорабочим. Честь какая. Только лицо попроще надо сделать. Не волнуйтесь, у меня дома чисто, заразы никакой не подхватите, крыс и блох нет, кусок стены на голову не свалится. Глупости, говоришь. Обхватывает себя руками. Побежали, иначе я сосулькой стану, и кое-кому придется эту сосульку отогревать. Слышал, что при угрозе обморожения нужно греть друг друга голыми телами. Гад. Бегу вперед, а сама почему-то улыбаюсь. Проходите, Тимур Владимирович. Хотела добавить, чувствуйте себя как дома, но вряд ли моя квартира хоть каплю похожа на его дом. Больше на берлогу, исходя из его мнения. Только не шумите, дети спят, предупреждаю. Сейчас тапочки дам, так быстрее согреетесь. Титов молодец. Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но все же это происходит. Мало того, что от бандитов спас, так еще и пиджак свой пожертвовал, сам в тонкой рубашке на холод выскочил. Покидать клуб пришлось экстренно, через черный ход, поэтому верхняя одежда осталась в гардеробе клуба. Титов сообщил, что его люди чуть позже нам ее вернут. Тетя Алла ушла 5 минут назад к себе, когда я ей сообщила, что скоро буду, а она мне в ответ отчитала, что дети наигрались и спят. Танюша тоже уснула. В доме тепло, тихо, уютно. Да, не богато, но чисто. Я всеми силами стараюсь поддерживать уют и создавать домашний очаг для своих деток с помощью разных мелочей. То скатерть куплю новую, то букетик цветов небольшой, то картину. Мелочь недорогая, а приятна. Титов с любопытством осматривается. Странно, но я не вижу ни малейшего намека на отвращение в его мимике. Наоборот, чуточку восхищения. «Проходите на кухню». Предлагаю боссу тапки в виде кроликов. Единственные, которые у нас имеются большого размера. Нам их с Китая прислали. Они там что-то попутали, вот и пригодились. «Значит, втроем живете?» «Нет, сестра еще. И Пончик». «Кто такой Пончик?» С прищуром спросил, как будто я имела в виду не животное, а другого мужчину. «Единственный мужик сейчас в моем доме — мой кот». Пончик с важным видом появляется в коридоре, подходит к Титову и настороженно обнюхивает его ногу. Потом начинает вертеться возле ботинок. Если нагадит ему в ботинке, значит, Титов действительно монстр редкостный. А все, что он сейчас со мной исполняет, не более чем игра. Пончик так обычно поступает с теми, кто кажется ему неприятным. Животное тонко чувствует хороших и плохих людей. «Милый котейка», — наклоняется, почесав рыжего за ухом. Тот довольно прикрыл глаза и заурчал. «Вот тина, изменчик». Довольная бесстыжая морда. Ластится к Титову, как валерьянкой намазанному. «Ко мне так даже носом не тыкается. Ну все, я ревную». «Значит, выброс пахучих мин в ботинки отменяется». Пончику Демонович понравился. Очень-очень странно. Ходим в кухню. «Присаживайтесь. Подождите пару минут. Сейчас переоденусь и аптечку принесу. Положите руки на стол и постарайтесь пока не двигаться, чтобы случайно инфекция не попала». Через 5 минут возвращаюсь с аптечкой и в новом домашнем костюме с принтом в виде кошачьих следов на штанах. Титов улыбается. «Ну что смешного? Сейчас перекись возьму и посмотрим, как он будет дальше веселиться. Давайте сюда ваши руки. Только смирно сидите. Если будет жечь, я подую». Смачиваю ватный диск в антисептике и приступаю. «А может, поцелуешь?» Бросая хмурый взгляд. «Вы что, маленький? Так только детям говорят». Отличная попытка еще раз меня закадрить. Осторожно вожу диском по ранкам, закусив нижнюю губу. Увлеклась процессом, не заметила, как близко мы сейчас друг к другу находимся. Титов завороженно за мной наблюдает, а Моська довольна, как у кота, объевшегося сметаны, что ему так много внимания уделили. «У тебя удивительно нежные руки», — внезапно выдает он, а я краснею. Тот наглядный случай, когда говорят, что из того места растут, а не наоборот. Я поперхнулась. Шутник. Почему он такой? Сначала что-то приятное говорит, заставляя разомлеть, а потом как издевается специально. Черно шутит, заставляя пыхнуть яростью. Любитель выводить на эмоции. Но точно демон, сосущий чувства одиноких женщин. Ну все, жить будете. Ампутация отменяется. Убирая аптечку в сторону, заканчивая. Благодаря ручкам заботливым. Не помру. Вот, спасибо. Наверное, нужно и мне его поблагодарить. Все справедливо, заслужил. Знаете, это вам спасибо. Смущенно заправляю прядь волос за ухо. Спасибо, что вмешались и поступили как мужчина. Хочу быстро удрать, так как жутко стесняюсь, и так еле-еле из себя слова эти выдавила, как вдруг мужские пальцы ловят меня за запястье, останавливая. Дальше понеслись удивительные откровения. «Надь, ты вот правда красотка такая», — усмехается он. «Еле-еле тебя узнал. Удивила так удивила, вот честно». Запылала еще сильнее, опустив ресницы. «Такая красивая, что сразу от тебя детей захотелось». Чуть не упала. Ступор накрыл. «Сколько уже можно шутить? Ну и юморист ты, Титов, со своим черным юмором». «Так моих усыновите». На эмоциях сразу же выпаливаю. «Я тоже шутить умею. Вы моим сорванцам, между прочим, понравились. А пакостили они, любя». С его лица сейчас можно было срисовать классные мемы. Надулся, услышав упоминание о моих сыновьях. Неожиданно раздался рык, прерывая нашу безумную трагикомедию. «Что это такое?» Титов смущенно даже чуточку краснеет. «Я понимаю, что это урчит его живот. Вы есть хотите?» «Не, тебе послышалось». И опять раздается бурчание, только уже громче. Начинаю давить в себе смех. Действительно, смешная ситуация. «Не ели ничего, что ли?» «Да, не успел», — пожимает плечами. «Опять мне чего-то жаль его стало». «Хорошо. Все, что я могу для вас сделать в знак благодарности, это обработать ваши раны и накормить вас борщом. Согласны?» «Борщ-то хоть со сметаной?» Лена разваливается на мягком уголке, раскинув руки на спинке. «А как же? Со сметаной, с зеленью, с гренками ароматными». «Ты еще здесь? А ну-ка быстро неси его сюда!» — гаркает он, стукнув кулаком по столу. Я подпрыгиваю и ускоряюсь. Вскоре на стол перед Титовым ставится ароматная горячая тарелочка борща с сочным куском мяса, сметаной, мелко покрошенным зеленым луком и укропом. Смотрит на нее, сглатывая слюну. «Пахнет изумительно. Вообще, я привык по ресторанам ходить. В каких только местах самых популярных не был, и все не то. Так и не смог нигде найти вкус детства. Однажды я тарелку борща вообще за 5000 купил». Я чуть не подавилась слюной. «Да вы что? Он что, с золотой юшкой?» «Это был любимый ресторан президента. Туда только избранных пускают». «И как вам водичка с капустой и мясом за 5000?» «Свиная похлебка», — фыркает он, погружая ложку в юшку. «Ну все, сейчас он мне эту тарелку на голову наденет. Скажет, что за ерунду подсунула, отравить вздумала». «Подождите, я передумала. Пожалуй, вам пора». Собираюсь выхватить тарелку, но он мою руку перехватывает, сжимая запястье крепкой горячей ладонью. Смотрит в глаза. Уголки умопомрачительных дерзких губ поднимаются в легкой улыбке. «Не трогать, иначе покусаю, мое!» Отступаю назад, побаиваясь гнева этого Рэмбо бесстрашного, когда, вспоминая, какой он Махалова в клубе устроил, точно лучше не спорить, коли жизнь дорога. Пробуют первую ложку. Я не дышу. Зрачки Титова расширяются до предела. Он вдруг роняет ложку со звоном на стол, громко восклицая. «Ты готовишь, как моя мама!» «Правда?» «Безумно вкусно». «Правда. Слушай, я честно говорю, вкус один в один. А добавку можно?» Я заулыбалась. «Конечно». Подсуетилась и принесла Тимуру Владимировичу еще. «Супер! Это он! То, что я так долго искал. 100-процентный вкус моего детства. Титов слопал половину кастрюли. У меня шок. Моим сыновьям тоже очень нравится этот борщ. Они чуть ли не с тарелкой его съедают. Он резко напрягся. Потом встал из-за стола. Спасибо за ужин. Блестяще. Пойду руки еще раз помою. Титов покидает кухню, а я на каком-то поразительно приподнятом настроении принимаюсь порхать по кухне, убирая со стола. В душе птички запели. Внизу живота появилось приятное тепло. Что со мной происходит? Не успеваю домыть посуду, позади слышу шаги. Кто-то крадется. На меня сзади резко нападают, оборачивая руки вокруг талии. Горячие влажные губы прижимаются к мочке моего уха. Застываю. Ты что сделала? Борщ свой заговорила. Ведьмочка, м? Роняю со звоном ложки в раковину. Тимур сильнее меня обнимает, вжимая в себя и обхватывает губами мое ухо, целуя. Дыхание учащается. Он носом зарывается в мои волосы, вдыхая их запах. Весь дрожит. Я так сильно тебя хочу. Ты мне не борщ дала, а какое-то приворотное зелье. Резко подхватывает, сажает на столешницу. Вклинивается между ног, тянет на себя и жадно целует, запуская пальцы в волосы на затылке. Ничего не успеваю понять, только то, что мое тело трепещет, дрожит, покрывается волнами дрожи и мурашек, когда руки босса начинают смело блуждать по нему, поглаживая практически везде. Раскрывая губы, уже не в силах бороться с эмоциями, как вдруг раздается мелодия телефона. Это звонит не мой телефон, а Титова. Я зажимаюсь, напрягаюсь. Он это улавливает и прекращает меня целовать. «Ответьте!» Потому что мне кажется, что это, наверное, звонит его жена. Недовольно отстраняется, отходит к окну, поворачиваясь ко мне спиной. «Что мы только делаем?» «Надя, спустись на землю!» «Ты забыла, кто он такой?» Титов вызова сбрасывает, оборачивается. Его лицо превращается в холодный лед. Там больше нет былой теплоты и в помине. Передо мной опять он. Черствый ледяной айсберг. В два шага сокращает между нами дистанцию. За затылок хватает, сжимая уже отнюдь не романтично, скорее угрожающе. «Мне пора. Спасибо за ужин. Я хочу тебя предупредить. Забудь об этом вечере и особенно забудь о том, что я тебя целовал. Нам лучше держаться подальше друг от друга».